Глава 16, часть 4. Еще вопрос. Как случилось, что огромную крепость с внешним периметром в 45 километров окружили за несколько часов? Перед самым крушением Советского Союза ответ на этот вопрос дал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал армии Гореев. Цитата. На участке протяженностью 80-100 километров севернее и южнее Бреста вообще не было войск. Литературный источник. Мужество, 1991 год, номер 5, страница 256. Вот и причина окружения. С одной стороны, в Бресте скопилось огромное количество войск. Литературный источник. Сандалов на московском направлении, страница 58. С другой, правее и левее Бреста, на десятки километров никого. Дикое скопище в центре, а фланги открыты. При таком расположении советские войска в Бресте были просто подставлены под окружение и разгром. Чем же эти войска занимались? Если справа и слева от города на сотню километров границу не защищал никто, то, может быть, войска в Бресте готовили оборону самого города и крепости? Вовсе нет. Цитата. На оборону самой крепости по окружному плану предназначался лишь один стрелковый батальон с арт-дивизионом. Литературный источник. Сандалов на московском направлении, страница 52. Стрелковый батальон 1941 года – 827 человек. Если, конечно, он полностью до последнего человека укомплектован. Советские же генералы и историки в погонах уверяли нас, что везде был ужасный некомплект. Артиллерийский дивизион – 12 орудий – и 220-296 человек в зависимости от типа орудий и тяги. Если расставить один батальон и один артиллерийский дивизион по внешнему периметру Брестской крепости, то на каждом из 45 километров будет больше 20 бойцов. Но это теоретически. На практике их будет меньше, потому как не все в стрелковом батальоне стрелки с винтовками. В стрелковом батальоне есть минометная рота и противотанковый взвод. Их надо держать ближе к командному пункту, чтобы в нужный момент развернуть в правильном направлении. И в артиллерийском дивизионе не все солдаты при пушках. И в батальоне, и в артиллерийском дивизионе есть и медики, и повара, и связисты, и старшины в ротах и батареях, и писари в штабе, кто-то в коптерке должен сидеть, сапоги считать, а кто-то должен обеспечивать личный состав денежным и табачным довольствием. Кто-то снабжать патронами и снарядами, подвозить хлеб, кашу. Кто-то должен ухаживать за лошадьми и обслуживать машины. Кто-то должен командовать, управлять огнем батарей, вести наблюдение, оценивать обстановку, принимать решения, отдавать приказы, следить за их неукоснительным выполнением. Разведка работать должна. И выходит, что в стрелковом батальоне чистой пехоты с винтовками и ручными пулеметами 36 отделений, по 12 человек в каждом. Если эти отделения полностью укомплектовать, если посадить их по внешнему периметру, то получается больше километра на отделение. Но тогда внутри крепости, в цитадели, в трех предмостных укреплениях, в бастионах и фортах вообще не останется пехоты. И в резерве у командира батальона не останется ни взвода, ни отделения пехоты. Чем он дыры в обороне закрывать будет? И как бедному командиру батальона всем этим воинством управлять, если жидкая цепочка сидит по периметру? Гонцов на велосипеде посылать? Так ведь крепость вся реками, каналами и рвами изрезана. Вроде Венеции. И 12 орудий на всех. Если вспомнить противотанковый взвод батальона, тогда орудий будет 14. Тоже по периметру расставить. Не густо получится. Или в кулак собрать. Выходит жиденький кулачок. И как прикажете управлять огнем? На все направления артиллерийских наблюдателей выслать? Так нет их столько в дивизионе. Итак, великое скопище войск в огромной крепости и рядом с ней. Но для обороны крепости выделено столько войск, что едва хватит для несения караульной службы. А всех остальных зачем сюда пригнали? Ради чего, если не ради обороны? Может быть, остальные батальоны, полки и дивизии оборону не в крепости, но вокруг крепости готовили? Опять же нет. Цитата. Окопы строились преимущественно в виде отдельных прямоугольных ячеек на одного-двух человек без ходов сообщения, без маскировки. противотанковые заграждения создавались только на отдельных участках в виде противотанковых рвов и надолб. Противопехотные заграждения не минировались. Командных и наблюдательных пунктов и убежищ имелось незначительное количество. Литературный источник. Сандалов. «Первые дни войны», страница 46. Из этой цитаты мы узнаем две важные вещи. Во-первых, минно-взрывные заграждения вообще не использовались. Ни противотанковые, ни противопехотные. Надолбы и рвы хороши против танков, но только если позади них окопы и траншеи. Да не пустые, а занятые войсками, которые своим огнем вражеских саперов к заграждениям не подпускают. Если же никто рвы и надолбы не охраняет и огнем не прикрывает, то нет от них прока. Подойдут вражеские саперы не спеша, установят заряды, взорвут надолбы или завалят стенки рва. Работы на 10 минут или на 5. Еще проще. Противник такие заграждения может обойти. Тем более, что они не сплошные, а только на отдельных направлениях. Как уточняет генерал-полковник Сандалов, количество заграждений было незначительным. Главное, такие заграждения видны противнику из земли и с воздуха. Противник на них не полезет. А вот противотанковые мины не видны. Кроме того, они не только останавливают противника, но и убивают его и калечат. Вот картинка была бы. Выползают танки Гудериана из реки и прямо на минное поле. Но не было противотанковых минных полей, как и противопехотных. Можно было бы надолбы проволокой оплести и противопехотными минами начинить, чтобы вражеским саперам служба медом не казалась. Но этим тоже никто не занимался. Во-вторых, в районе Бреста 4 советские стрелковые и 1 танковая дивизии траншеи не рыли. Стрелковые ячейки на 1-2 человек не были связаны между собой траншеями и ходами сообщения. А если так, то против сильного противника удержать такую оборону невозможно. Как снабжать стрелков патронами? Как их кормить? Как менять на время сна и отдыха? Как выносить раненых? Как перебросить резерв туда, где враг явно готовит прорыв? Как стрелками руководить? Как командиру отделения проверить, не спит ли боец в своем окопе, ведет ли бой? А то ведь хитрый свернется клубочком на дне своей стрелковой ячейки, и пока остальные супостата отбивают, он прохвост головы из-за бруствера не высунет. Если окопы соединены траншеей, то нет проблем. Командир отделения прошел по траншее, поговорил с каждым, каждому задачу поставил, каждого проверил, каждого матом покрыл. По траншее и лекарь прибежит, и боец ящик патронов поднесет, или термос с кашей. А как без траншей? Если траншеи нет, то командир отделения по полю вынужден бегать или ползать. Много не набегаешь, убьют. И ползать долго не позволят. А взводному как отделениями управлять? А ротному взводами? Но и солдату не мед одному в такой ячейке сидеть. Маршал Советского Союза Рокоссовский в первые дни войны, когда был еще генерал-майором, поставил на себе эксперимент. Залез в одиночную стрелковую ячейку, которая не была связана траншеей с другими ячейками, и немного там посидел. Признается, жутко было. Сидишь и не знаешь, справа и слева от тебя есть кто-нибудь или уже нет никого. Может быть, соседи давно убиты или не будь дураками разбежались, а ты тут один фронт держишь. О том, что такая оборона с одиночными и парными ячейками без траншей не могла продержаться несколько часов, да и не замышлялась на столь длительный период, можно судить по совсем другой детали. Русская армия применяла траншеи со времен обороны Севастополя в 1854 году и во всех последующих войнах. Траншеи защищали солдата от пуль и осколков. В траншеях на позиции отделения и взвода создавалось все необходимое для жизни и работы людей. Перекрытые щели, ниши для продовольствия и боеприпасов, укрытия, блиндажи, командно-наблюдательные пункты. Кроме всего прочего, полевая фортификация предписывает на позиции каждого отделения иметь тупиковое ответвление траншеи, которое официально называется «отхожий ровик». Теперь представим себе любую советскую дивизию на самой границе 22 июня 1941 года. Подавляющее число солдат принимают первый бой. При этом у людей возникают самые естественные надобности. Они, кстати, иногда и без боя возникают. Как отцы-командиры мыслили первые сражения, если от Балтийского до Черного моря не было нигде траншей, следовательно, не было и тупиковых ответвлений? Где прикажете отправлять естественные надобности в оборонительной войне? Выскакивать бойцу из одиночной или парной стрелковой ячейки с этой целью? Или не выскакивать? Как перед войной генеральный штаб замышлял решать эту проблему? И о чем, простите, думал его гениальный начальник? Полбеды, если бы эти одиночные ячейки были заняты стрелками, обошлись бы без отхожих ровиков. Так ведь нет же, дивизии располагались в местах постоянной дислокации, в военных городках. И что прикажете делать, если завтра война? Поднять дивизии по тревоге и гнать их бегом на 20, 30, 50 километров к своим одиночным и парным стрелковым ячейкам под минометным обстрелом? Если бы дивизии далеко от границы находились, хотя бы в 10 километрах или в 20, но они у самых границ, они под огнем с первого момента войны. Возможность занять свои жалкие одиночные и парные ячейки у них не было никакой. Наши гениальные стратеги явно рассчитывали не на огонь батареи, не на траншеи, не на ряды колючей проволоки и не на минные поля, а на массовый героизм. После войны Жуков валил вину на нашего несгибаемого солдата. Войска были неустойчивы, войска впадали в панику. Защитникам жуковской мудрости на память. Необстрелянные войска впадают в панику только в чистом поле под внезапным ударом. Если войска находятся в траншеях, то по чисто психологическим причинам они не бегут, а стойко обороняют свои позиции. Ибо в траншее человек чувствует себя в большей безопасности, чем на открытом пространстве. Ползущий на тебя танк с пушкой, наведенный прямо в душу, воспринимается из траншеи совсем не так, как в чистом поле. Даже грохот боя в траншее воспринимается иначе, и пули не так страшно свистят, и осколки визжат дружелюбнее. Если внезапный удар застал необстрелянного солдата в чистом поле, то для него спасение бегством один из вариантов. Если же внезапный удар застал его в заблаговременно отрытых полевых укреплениях, то для того, чтобы убежать, солдату надо из безопасной траншеи выскочить на открытое пространство под огонь, под снаряды, мины, бомбы, осколки и пули, под танковые гусеницы. Бежать для него худший вариант, чем сидеть в окопе. Если же основная масса не рванула с позиции, то скоро кто-то начнет стрелять по противнику, за ним и остальные. И когда Жуков уличал доблестные дивизии Красной Армии и обвинял их в трусости и неустойчивости, надо было спросить, а что сделал начальник генерального штаба для того, чтобы войска не впадали в панику? Что он предпринял для того, чтобы гарантированно обеспечить устойчивость войск в первых оборонительных сражениях?